«Арзамас» представляет. Курс Максима Алонцева «Иранская мифология. Боги, герои и злодеи». Лекция первая. С чего начинался мир? В этом курсе мы поговорим о великом богатыре Рустаме, которого мог выдержать только один конь на земле. О самом первом человеке, которому, кроме того, дали интересное имя – смертная жизнь. Поговорим о древних правителях Хаошьянге и Йиме, которые научили людей шить одежду, строить дома и плавать на кораблях. Поговорим и об ужасном драконе Дахаке и герое, победившем его. Словом, мы поговорим об иранской мифологии. Пару слов о том, как вообще стоит понимать мифологию. Мифология – это совокупность сказаний, составляющих особый способ понимания и объяснения мира, законов его существования, а также взаимодействия человека с ним. Мифология включает в себя зачатки религии, философии и политической теории, поэтому мифы определенным образом упорядочивают общество, в котором они функционируют. С помощью мифологических сказаний в обществе утверждается определенная система ценностей, а также поддерживаются нормы поведения. Другими словами, функции и значения мифа чрезвычайно разнообразны. Он получает отражение в социальной структуре, искусстве, символике в поэзии, архитектуре, одежде и так далее. Иранская мифология, о которой пойдет речь в рамках этого курса, во-первых, имеет довольно широкий ареал распространения. Используя определение «иранское», мы в данном случае имеем в виду не территорию современной Исламской Республики Иран, а людей, которые, с точки зрения лингвистики, являются носителями языков, принадлежащих к иранской группе. А иранская группа, в свою очередь, относится к индоевропейской семье языков. Ну, например, на индоевропейском языке я сейчас записываю этот подкаст. Когда-то иранцы жили примерно в одном регионе – однако в результате длительного процесса расселения оказались и на территории Центральной Азии, и на землях Иранского Нагорья, в Кавказском регионе и Анатолии. Иначе говоря, мы в этом курсе будем обсуждать некое совместное наследие множества современных народов. Во-вторых, иранская мифология имеет множество каналов влияния. Она не только находит свое отражение в воззрениях большого числа современных народов, как иранских, так и находившихся под иранским господством. Сюжеты из иранской мифологии сыграли важную роль в становлении первой иранской религии – зороастризма, или, как его еще обиходно называют, огнепоклонничество. Зороастризм возник во втором тысячелетии до нашей эры, благодаря деятельности его основателя и пророка Заратуштры. Зороастризм распространился среди иранских народов и был главной религией в нескольких иранских империях. И сама по себе мифология зороастризма, его мировоззрение и мировосприятие, они как раз и были основаны на иранской мифологии. То есть иранская мифология стала частью зороастрийской религии. Поскольку иранская мифология была инкорпорирована в зороастризм, мы будем довольно часто цитировать «Авесту», священную книгу зороастрийцев и первый памятник на иранских языках, а также другие зороастрийские тексты. Кроме того, определенные интерпретации мифов мы находим и в шедеврах персидской литературы, например, в героическом эпосе. В частности, многие герои иранских мифов впоследствии стали действующими лицами, написанные в X-XI столетиях поэмы Абулькасима Фердоуси «Шахнаме». Ряд сюжетов из «Шахнаме» представляют собой в том числе и переработку определенных мифологических сюжетов, которые получили некоторое литературное развитие и уже стали частью персидской литературной традиции. И хотя у «Шахнаме» есть и автор, и определенное время написания, она все равно основывается на предшествующей традиции, а многие ее сюжеты являются литературно обработанными мифами. И поэтому «Шахнаме» будет важным источником в ходе нашего курса. Поскольку мифология говорит в том числе о месте человека в мире, то логично будет начать наш рассказ с истории о первом человеке. Первого человека в иранской мифологии создал бог Ахура-Мазда. Вам может быть знакомо это имя, потому что в зороастризме Ахура-Мазда является верховным богом, создателем мира и создателем всего благого в этом мире. Однако в иранской мифологии, которая предшествовала зороастризму, Ахур-Мазда был одним из богов, но далеко не верховным божеством. Создав мир, бог Ахур-Мазда сотворил в нем первое растение, быка и человека, который получил имя Гайо-Маратон, что переводится как «смертная жизнь». В более поздних источниках его имя приводится в формах Гайо-Март или Кею-Марс. После того, как Ахур-Мазда создал этот мир, он был атакован силами зла. Согласно иранским представлениям, которые укрепились в зороастризме, мир дуалистичен, добро и зло существуют в нем изначально. После атаки сил зла Гайо-Март был убит, а из его семени появились перволюди. В некоторых источниках они называются Машья и Машьяна. И перволюди уже дают начало человеческому роду. Поэтому исследователи часто сравнивают Гайо-Марта, например, с Пурушей из индуистской мифологии или Имером из германских мифов, то есть существами, из тел которых была создана Вселенная. Итак, на Земле появились люди. Как и во многих других мифологических системах и религиях, в иранской мифологии человек является главным творением богов и своего рода царем этого мира. Поэтому дальше мы будем говорить о мифологических правителях, о царях, которые стали во главе иранцев согласно их мифологическим представлениям. В Авесте, священной книге зороастрийцев, называются три правителя иранцев, которым применяется термин «парадата». Этот термин можно перевести как «первосозданные» или «первозаконники», поскольку у слова «дата» есть оба эти значения – и «создавать» или «давать», и слово «закон». Эти цари являются первозаконниками в том смысле, что они устанавливают законы, по которым существуют люди. Имена этих трех царей – Хаошьянгха, Тахма-Урупи и Йима. Кроме царей-первозаконников, в Авесте также упоминаются правители с титулом Кави. Авеста не дает нам четкого разграничения между функциями первозаконников и Кави. Однако в священной книге зороастрийцев эти самые Кави наделяются разнообразными славными качествами. В разных местах Авесты Кави именуются стойкими, быстрыми и обладающими силой. Другими словами, Кави являются своего рода вождями и правителями в иранских племенах. В Авесте также приводятся имена этих Кави, а в ряде пассажей упоминается, что их семь. Немножко обратим внимание на числа. Первозаконников у нас было три, Кави – семь, и оба эти числа очень важны для мифологии. Если Авеста дает нам весьма разрозненные и неполные представления об этих правителях, то в более поздней литературе все эти легендарные фигуры объединяются в две династии. В течение долгого времени правители из этих двух династий представлялись иранцами реальными царями из далекого прошлого. Парадата, или первозаконники, стали династией пеждадидов, а кави стали называться кианидами. Сначала иранцами правили пеждадиды, а потом их сменили кианиды. В тех же источниках Гайо-Март, первый человек, становится родоначальником первой царской династии пеждадидов. Таким образом, Гайо-Март и правители из династии пеждадидов становятся так называемыми культурными героями. Так исследователи мифологии называют персонажей, которые обучают людей и дарят им самые важные предметы или навыки. Например, культурными героями являются Гильгамеш или Прометей. Такую роль в иранской мифологии играет и Гайо-Март, наш первый человек. Он учит людей строить жилища или носить одежду из шкур и другим подобным навыкам. В Шахнаме рассказывается, что у него был сын Сиамак, который погиб в бою с демоном. После смерти Сиамака Гайо-Март воспитал своего внука Хушенга. Это тот самый Хаошьянгха, которого мы упоминали, говоря об авестийских первозаконниках. И Хушенг впоследствии стал царем. В некоторых текстах Хушенг называется первым правителем из династии пеждадидов, а в других Его именуют наследником Гаомарта и таким образом отдают первенство в этой династии именно первочеловеку. Правители династии Пеждадидов учат подданных разным навыкам и ремеслам. Так цари Пеждадиды учат иранцев сельскому хозяйству, охоте, металлургии, шитью одежды и так далее. В иранской мифологии также есть важный атрибут, который сопутствует царям. Это божественная благодать. Божественная благодать является своего рода ярлыком, который боги дают царю, ознаменуя его правление. В Авесте эта благодать называется Хварно или Хварена. В разных сюжетах Авесты за Хварно сражаются цари и герои. На Хварно также претендуют силы зла. В Авесте есть и одноименное божество, которое покровительствует этой самой благодати. Кроме того, в Авесте Хварно является чертой кавиев, которых мы упоминали ранее. И часто эти два слова, кавии и хварно, употребляются в связке. В более поздних текстах хварно превращается в фар, и в Шахнаме распространяется не только на киянидов, которыми стали кави, но и на династию пеждадидов. В Шахнаме все правители объединяются единой силой, которая дает им право царствовать. Это то, что называется фарром. И фар сопутствует правителю, пока он справедлив и творит благо по отношению к подданным. И хотя мы сейчас говорим о мифологии и о легендарных династиях, вполне себе реальные правители Ирана также использовали мифологический концепт фарра в качестве одного из инструментов легитимации своей власти. Так, например, поступали правители из династии Сасанидов, которая правила в Иране в 3-7 веках нашей эры. Например, в тексте об основании этой династии и о ее первом правителе Ардашире упоминается, что за ним следовал фар в виде барашка. Когда его противник спрашивает у своих звездочетов, что здесь происходит и зачем вообще барашек следует за Ардаширом, то звездочеты, это такие придворные мудрецы, объясняют ему, что божественная благодать отвернулась от противника, и она последовала за Ардаширом. Также на сасанидских барельефах распространен сюжет, в котором бог передает царю кольцо, и это кольцо считается символом фары. Сасаниды были одной из иранских династий, которая исповедовала зороастризм, и им на смену пришла долгая мусульманская эпоха в истории Ирана. Однако, благодаря Фердоуси и его Шахнаме, концепция фарра проникла в механизмы легитимации царей мусульманского периода. Это еще раз подчеркивает политическую важность мифа и мифологии. Например, уже упоминавшиеся сасаниды активно использовали мифы о киянидах. Имена некоторых сасанидских правителей намекают на имена легендарных киянидских царей. Кроме того, официальным штандартом сасанидов было знамя, которое они называли «знамя кавиев». В период поздних сасанидов, то есть в 6-7 столетиях, записывается огромный исторический свод, который должен был собрать все сказания об иранских царях древности. Этот свод называется «Книга Господ». «Книга Господ» до нас не дошла, однако ее знали арабские авторы уже мусульманского периода. Они переводили фрагменты этого текста на арабский язык, и точно так же на «Книге Господ» частично основывается и Шахнаме Фердоуси. Эти многочисленные влияния сыграли свою роль и в восприятии истории Ирана первыми европейскими учеными. Они поначалу считали древние династии пеждадидов и киянидов реальными царями и лишь потом смогли отличить миф от истории. В следующей лекции о том, как люди жили, не зная бедствий, пока великий царь не согрешил.